длина рукояти которого достигала почти 8 футов. Он был снабжен новым крепким тросом, который я намотал на планку неподалеку от транса. — К нам гости! — послышался голос Хэзлтайна, не выражающий малейшего беспокойства по этому поводу. — Прямо впереди. Быстро приближаются. Думаю, настроены они враждебно. Я посмотрел вперед. Там, на расстоянии нескольких миль, появился большой белый катер, направляющийся прямо в нашу сторону. Даже на таком расстоянии было видно, как он, подобно эсминцу, рассекает волну. Я аккуратно положил багор на пол, простите, на настил кокпита, и прислонился к щитку. «Их надо опередить», — сказал я. За кормой вновь взревели гигантские двигатели. Для человека, в жилах которого течет кровь индейцев с равнин, Хэзлтайн оказался на удивление хорошим рулевым, много лучшим, чем я с своими предками-викингами. Вот тебе наследственность. Я вцепился в передний поручень и наблюдал, как он умело приближается к маленькому суденышку. К этому времени Морган, конечно, успел заметить нас. Он то и дело оглядывался назад, откидывая длинные волосы и отчаянно постукивая по единственному дросселю. Мы прошли примерно в 50 ярдах от его левого борта, причем он, как и предполагалось, извлек пистолет и открыл по нам беспорядочную пальбу. Но на таком расстоянии мы могли не обращать на это внимания. Оказавшись далеко впереди, Хэзлтайн резко заложил штурвал вправо, пересек курс маленького катера, развернулся и вновь пристроился к нему. Время он рассчитал как нельзя более точно. Умело манипулируя штурвалом и дросселями, он поравнялся со вторым катером в тот самый момент, когда оба судна всколыхнулись на волне, которую мы подняли на пути у Моргана. Произошло это в тот самый момент, когда огромный мужчина поднялся на ноги и направлял пистолет в нашу сторону. Я успел разглядеть его напряженное грубое лицо, странно контрастирующее с длинными женскими волосами. Катер покачнулся у него под ногами, и он потерял равновесие. Что ж, те 2 выстрела, что я обещал Рене Шнайдер, он уже сделал. Я взмахнул 8-футовым багром, ударяя его по плечу. Потом повернул и дернул, освобождая рукоять. «Давай!» — крикнул я. Хэзлтайн резко повернул штурвал и поддал газу. Катера разошлись. Трос натянулся, приводя в движение большой стальной крюк, и Морган с криком тяжело рухнул за борт. Мне снилось открытое море. Вдали от берега, так далеко, что берега и не видно было вовсе, несся маленький открытый катер, преследуемый значительно превосходящим его рыболовным судном. Но я знал, что на борту его не было рыбаков и вообще людей, каким-либо образом связанных с рыбалкой. Один из 3 пассажиров маленького суденышка лежал без сознания, промокший до нитки и, как ни странно, истекающий кровью от вонзившегося в плечо стального крюка. Во сне я стоял рядом с ним, на коленях, пытаясь выдернуть багор и заткнуть дыру хотя бы на время. Мужчина за штурвалом фальшиве насвистывал какую-то мелодию, время от времени оглядываясь на судно за кормой. — Скажешь, когда прибавить газу? — обратился ко мне этот мужчина. — Не хочу, чтобы этот мерзавец умер от потери крови, — отвечал я во сне. — Что мне в тебе нравится, Хэлм? — заметил рулевой. — Так это твоя чуткая, человеколюбивая натура. — Как там эти парни за кормой? — Не беспокойся, амиго. У них 50-футовая посудина. Такую махину не разогнать быстрее 25 узлов, во всяком случае на нормальных двигателях. Мы можем водить их за нас до вечера, но твои друзья наверху начинают нервничать. Сдается мне, они хотят забрать наш груз, но для этого понадобится чуть больше пространства и времени. Ладно, я его более-менее перевязал, — сказал я. Полный вперед, техасский волк. Хэзлтайн нажал на газ, и сон мой наполнился оглушительным стуком. Я успел ужаснуть, что двигатель вот-вот разлетится вдребезги, и тут сон прервался. Я неуверенно приподнялся на кровати, оглядел знакомую комнату коттеджа и вспомнил, что с двигателями ничего не случилось.